Глава 12. Я лежал на соломе, но долго не мог уснуть. Я размышлял над впечатлениями дня. Более всего меня поразил кроткий вид этих людей. Я тянулся к ним и вместе с тем боялся их. Слишком хорошо запомнился мне прием, который оказали мне накануне жестокие поселяне. Я не знал еще, что предприму в дальнейшем, но пока решил потихоньку наблюдать за ними из своего укрытия, чтобы лучше понять мотивы их поведения. Утром обитатели хижины поднялись раньше солнца. Девушка принялась убирать и готовить пищу, а юноша сразу же после завтрака ушел из дому. Этот день прошел у них в тех же занятиях, что и предыдущий. Юноша неустанно трудился в поле, а девушка в доме. Старик, который, как я вскоре обнаружил, был слеп, проводил время за игрой на своем инструменте или в раздумьях. Ничто не могло сравниться с любовью и уважением, которые молодые поселяне выражали своему почтенному сожителю. Они оказывали ему бесчисленные знаки внимания, а он награждал их ласковыми улыбками. И все же они не были вполне счастливы. Юноша и девушка часто уединялись и плакали. Я не мог понять причины их горя, но оно меня глубоко печалило. Если страдают даже такие прекрасные создания, я уже не удивлялся тому, что несчастен я, жалкий и одинокий. Но почему несчастны эти кроткие люди? У них отличный дом, таким, по крайней мере, он мне казался, и всяческая роскошь. Огонь, чтобы согреваться в стужу, вкусная пища для утоления голода и отличная одежда. Но главное — общество друг друга, ежедневные беседы, обмен ласковыми и нежными взглядами. Что же означали их слезы? И действительно ли они выражали страдания? Вначале я не в силах был разрешить эти вопросы. Но время и неустанное наблюдение — объяснили мне многое, прежде казавшееся загадкой. Прошло немало времени, пока я понял одну из печалей этой достойной семьи. То была бедность. Они были бедны до крайности. Всю их пищу составляли овощи с огорода и молоко коровы, которое зимой почти не доилось, так как хозяевам нечем было ее кормить. Я думаю, что они нередко страдали от голода, особенно молодые. Бывало, что они ставили перед стариком еду, не оставляя ничего для себя. Эта доброта тронула меня. По ночам я обычно похищал у них часть запасов, но, убедившись, что это им в ущерб, я перестал так делать и довольствовался ягодами, орехами и кореньями, которые собирал в соседнем лесу. Я нашел также способ помогать им. Оказалось, что юноша проводит большую часть дня, заготовляя дрова для дома. И вот я стал по ночам брать его орудия, которыми скоро научился пользоваться, и приносил им запас на несколько дней. Помню, когда я сделал это впервые, молодая девушка очень удивилась, найдя поутру у дверей большую вязанку дров. Она громко произнесла несколько слов. Подошел юноша и тоже удивился. Я с удовольствием отметил, что в тот день он не пошел в лес, а провел его за домашними делами и в огороде.